Глава 34. Котов. Спустя время. «Давай, давай, делай! Делай! Красава!» — шумно закричал приятель и начал пихать меня. «Видел, а? Видел? Мой пацан, будущий чемпион, футболист!» Я закатил глаза. «На прошлой неделе ты говорил то же самое, но только называл сына боксером за то, что он смог поднять руку в перчатке». Волков посмотрел на меня так, словно я нес абсолютную чушь и осадил. «Талантливый пацан у меня растет. Что тут непонятного?» Я немного иначе представлял мужские посиделки. Бар, шлюхи, виски? В 4 часа дня? С отцом года, который взял своего сынишку на прогулку? «Ага, сейчас», — кивнул. «Я же не знал, что ты Сеньку с собой потащишь». «Надо». Ритуля выбирает цветы и какое-то оформление для свадьбы. Спрашивает моего мнения. А я в душе не ебу, чем арктический белый хуже белого в оттенке шампань или слоновой кости. Мне все нравится, лишь бы свадьба была. Рита взяла с собой Мартину. Они там в этом бабьем царстве увязли. А нам с Сенькой что делать? Ты сам вызвался. Так что либо захлопывай рот и не ной, либо ной. Но не в моей компании, а со шлюхами». Я не шевельнулся. Все равно настроение говно, а со шлюхами не горит так, как раньше. Наяривала одна секси-пушка вчера мой член. Сосала так, что у нее челюсть свело. А я никак. Не кончается мне. Бздец просто. Пришлось применять запрещенный прием, чтобы сбросить. Представлять на месте одной бабы другую. И то вышло с трудом. Чем больше проходит времени с момента моего расставания с Фурией, тем сложнее трахать других баб. Обычно ощущения стираются, образ даже самой желанной секси-красотки меркнет. Но только не в этом случае. С Дариной многое вообще выпирает из привычных рамок, идет не так, как раньше. Прошло почти 2 недели. Она меня в игнор, и я не нахожу себе места. Внутри пустота, зудящая и разрастающаяся. Непривычная ломота. Мысли скачут с одного предмета на другой, но все равно возвращаются на исходную точку. К ней. Тот самый день. Вернее, утро. Что я сделал не так? Злюсь. Разве мы не обговорили все? Она большая девочка и должна понимать, к чему все шло. К приятному времяпрепровождению. И больше ничего. «Разве я обещал ей любовь до гроба? В гробу я видел эту... любовь. Самое паршивое, что она ничего и не потребовала, не высказала, просто тупо ушла и кинула мне бабки. Все. Не выносила мозг, не кидала упреки, не делала ничего, кроме игнора. И я бесился. Поначалу думал, бесился просто от того, что обломался горячий и регулярный секс с приятной горячей штучкой». Но секс можно получить и от других дамочек, которые готовы обслужить член без долгих ухаживаний и пустой траты времени. И почему именно с ней? Я же получил, что хотел. Потрахаться можно и с другими. Потрахался. Пустота не исчезла, не стала меньше. Только острее заныло. «Что ты будешь делать потом?» — поинтересовался у Савы Волкова. «В плане бизнеса. Ты же знаешь, пришлось оставить темные делишки». Так что теперь я честный бизнесмен, работающий максимум в серой зоне, — поднял руки. «Да я не о том», — покачал головой. «С Зеной твоей, ну?» «А, свадьба, детишки. Сына воспитаю, дочку хочу». «Окей. Представь, у тебя есть и сын, и дочка. И если Ритка еще не приелась, что тогда?» «Так, харе», — рубанул воздух ладонью. «Что за намеки такие?» «Если Ритка еще не приелась, не приестся, ты в ее сторону даже не дыши». Я поперхнулся сигаретным дымом. «Я и не дышу. Или ты за тот раз еще обижаешься, когда я подбросил дровишек в ваш костер?» «Пару палок ты ей кинуть хотел», — зарычал Волков. «Уймись, бро. 100 лет назад это было. И если уж на то пошло, хотел бы я всерьез кинуть ей пару палок. Кинул бы так, что она по мне сохнуть начала. Я своего добиваюсь всегда». «Всегда?» — хитро поинтересовался Волк. «Та девушка, которой ты интересовался, тоже пала жертвой твоих чар. Не похоже что-то. Больно рожа у тебя кислая. Не дала, наверное». «Дала». «И как?» В горле застучало. По венам потек огонь. Мне кажется, я даже задышал чаще от того, как перед глазами промелькнули сцены нашей близости. Не только секс, что удивительно. Ну и ужин, вино, болтовня. Я что, не только по сексу с Фурией скучаю и залип на кое-что еще? Да, быть такого не может. Но внутри все заныло. «Кажется, что охуительно», — не ускользнула от друга моя реакция. «Но почему ты не рад? Дала и отшила? Похоже на то». Друг скользнул взглядом по мне. Я снова достал телефон, просматривая профиль Олега Мамаева. В отличие от Дарины, он был намного более активным в своих сетях. Регулярно обновлял и рабочих, и личные профили. Я не мог не смотреть. С каким-то неожиданно сильным удушьем разглядывал фото, выложенное им через сутки после того, как мы с Дариной расстались. Он сфоткал простой ужин на столе. Два бокала вина. Подпись. Давно не сидели вот так, по-простому, душевно. В череде загруженных будней так сложно выбрать время даже для самых любимых. Обещаю исправиться. На фото никак не была засвечена непосредственно сама Дарина, но лежали ее часы. Я с маниакальным упорством разглядывал фото и пытался понять, где они были. Душу жгло осознанием того, что это было буквально через сутки после меня. Меня, значит, Дарина послала в пешее эротическое. А сама отправилась строить дальнейшее счастье со своим мужем? Почему меня это грузит? Я же не рассчитывал, что Дарина бросит Мамаева. Да мне вообще плевать было. Я хотел получить от нее секс, своего рода возмездие за ее стервозность. И я его получил. Можно даже сказать, проучил немного. Показал, что она мало чем отличается от других баб, что текли на меня, верно? Чем чаще я об этом думаю, тем сложнее поверить и почти невозможно выкинуть мысли о Дарине из головы. Пролистываю профиль Мамаева еще несколько раз. Потом у него была череда фото с работы. Ничего не значащий пафосный статус. «Стремись к мечте». И вот новое, буквально только что выстрелило. Фото букета цветов плюс пакет из помпезной ювелирки. «Все для тебя, родная». Я со злостью сунул телефон в карман, еще не до конца осознавая потока чувств. «Так что у тебя по плану?» — спросил Волкова. «В отношении Риты. Ты долго ее добивался, куролесил?» «Добился. Дальше что? Цель какая?» «Нет цели», — мотнул головой. «У любви нет цели, только процесс». «Что? Знаешь, звучит слишком похоже на... У самурая нет цели, только путь. Ты меня троллишь, что ли?» Савелий округлил глаза. Рассмеялся по-доброму. «Не веришь? У Декабря спроси. У него опыт в этом деле побольше моего. То же самое скажет, зуб даю. Может быть, и другими словами, но смысл останется тот же». «Мда. А я думал, у Гоши с Мартиной цель — настрогать как можно больше рыжиков». «Балбестый кот!» Волков заулыбался совершенно иначе, когда к нему подбежал сынишка. Обнял его, поцеловал, не стесняясь. Провел носом по темноволосой макушке. Отпустил снова на площадку к другим мальчишкам. «Кстати, на тебя мамки текут, вон те!» — махнул я. «Да пох!» — даже не посмотрел. «Сам воспользуйся, ты же у нас по-замужним. Можешь сразу пачкой уложить. В ряд поставить и каждой присунуть. Возьмешь рекордным количеством, а не качеством. Но для тебя сойдет. «Так я не понял, что за намеки. «Не бережете вы себя, Захар Саныч. Так и истрёте свой кол до состояния хилого колышка. Семьёй не обзаведетесь. Кому свои миллиарды завещать будете?» Глумливо-вежливо поинтересовался Волк. «Пора, батенька. Кто бы говорил?» «Нет, бля». Я хлопнул себя по бедрам. «Сам всего несколько месяцев в отношениях, зато гонору». «Но-но! Я уже давно сердечными путами связан». «Да пошел ты, самурай хренов!» «И не надо мне ничего. И цели я достигнул». «Чего же так херово?»